Шестое. Семейные группы. В годы застоя довольно часто произносили, и не без основания, слова Фридриха Энгельса «Семья – ячейка государства». Взгляните на рисунок 3.4. Если семья прочная, если между мужем и женой совет да любовь, то объединяются и их производственные коллективы, если возникает необходимость, и их друзья. Как я могу отказать жене проконсультировать кого-нибудь с ее работы? Мои друзья становятся друзьями жены и наоборот. Появляются дети. Приходится ходить в школу. Так все мои группы и группы жены могут начинать сотрудничать со школьными коллективами. У детей появляются свои группы, которые при благоприятных условиях контактируют со всеми вышеназванными группами. Примеров таких связей каждый из нас может привести множество. Знаю много случаев, когда мужья, производственники, помогали оборудовать рабочие места жен-врачей. В школе, где учились мои дети, я сам помогал ремонтировать классы, нередко читал лекции родителям и учителям. Сейчас, когда дети уже выросли, контакты со школой стали реже, но и до сих пор кое-какие просьбы я выполняю. Разве все это можно наблюдать тогда, когда в семье идут раздоры? Ведь и семьи не очень часто дорастают до коллектива. Нередко это кооперация, о чем свидетельствуют частые разводы, которые являются следствием интриг, агитации, пропаганды и дворцовых переворотов. Идет борьба за власть между мужем и женой, между стареющими родителями и взрослеющими детьми. А сколько сил и времени занимают дела о разделе имущества? Примеров тому множество как в жизни, так и в искусстве. Во всем этом много комичного и трагичного. Вообще-то, между комедией и трагедией большой разницы нет. Комедия – это то, что происходит с другими, а трагедия – это то, что происходит со мной. Один и тот же факт – человек приподнялся, а какой-то шутник убрал из-под него стул. Если это произойдет со мной, для меня это будет трагедия. А если с другим, то не исключено, что я над этим фактом посмеюсь. Нет, сейчас я этого не делаю. Я даже не иронизирую над другими. Ницше сравнивал иронического человека с собакой, которая кусает и при этом улыбается. От этого портится характер. У ироничных людей повышен уровень тревоги. Позднее ироничный человек может стать садистом. Да он и так, по большому счету, садист. Ведь он вышучивает самые интимные, трудноуловимые другими недостатки своего партнера по общению. Хочется отметить, что это безопасная для ироничного человека форма садизма. Ведь на шутку нельзя даже обидеться. Но в каждой шутке доля правды. Вы, может быть, думаете, что я против шуток? Отнюдь. Но если очень хочется шутить, подшучивайте над собой. Шутка ведь шлифует, так шлифуйте себя. Но вернемся к семье. Литературы на эту тему очень много. Я буду ссылаться на работы Эберна и иллюстрировать некоторые положения своими примерами, так как имею большой опыт семейного консультирования. Как и любую группу, человек создает семью или вступает в нее для того, чтобы удовлетворить свои потребности. И если при этом он удовлетворяет потребности другого человека, не затрачивая дополнительных усилий, то он чувствует себя счастливым. Если же человек должен прилагать какие-то дополнительные усилия, в отношениях обязательно возникает дискомфорт. Поскольку в семье удовлетворяется большая часть потребностей человека, ее можно считать основной группой. Без всех остальных можно обойтись. Даже без производственной семья может организовать свое собственное дело. С другой стороны, если нет семьи, ни одна другая группа заменить ее не может. Ведь сколько бы вы ни ели овощей и хлеба, без белковой пищи питание полноценным не будет. На одной же белковой пище можно довольно долго безбедно существовать. Каждый из нас, вступая в брак, имеет определенные экспектации к супругу. Уверен, что вы запомнили этот красивый термин. Я жду, что жена будет моей единомышленницей, что она будет определенного возраста, определенного социального положения, с определенным сексуальным опытом или без такового, определенной национальности и прочее, совпадение по родителю. Кроме того, я хочу, чтобы моя жена обладала определенными практическими навыками, которые дадут нам возможность вместе заниматься общим делом, вести хозяйство и воспитывать детей, совпадение по-взрослому. Ну и, наконец, я должен любить ее, совпадение по-дитяти. И если того же самого ждет и она от меня, я делаю ей предложение без всяких сомнений, а она мне дает согласие безо всяких колебаний. Если потом оказывается, что все это правильно и подтверждено опытом дальнейшей жизни, такая семья счастливо проживет долгую жизнь без раздоров и волнений. На консультацию такие семьи не приходят, но слышать о них мне приходилось. Такой была семья Николая и Елены Рерихов. Вы знаете, что он стал великим художником, она – создателем живой этики. Они воспитали хороших детей, все время были вместе, помогая друг другу, но не затмевая. Каждый крутился вокруг своего дела, как крутятся два электрона в атомном ядре вокруг своей оси. И это вращение удерживало их друг подле друга. Каждый был сам по себе, и в то же время они были вместе. Такую семью Эберн называл семьей И. Всего Эберн выделил 7 типов семей и обозначил их буквами латинского алфавита: И, А, H, О, С, Y, X. Но он дал только краткую характеристику таким семьям, не приведя конкретных примеров. Семья И. Семью связывает только одна нить. Здесь можно выделить 3 варианта. Первое. Родитель-родитель. В основе такой семьи лежат принципы. В формировании такой семьи участвуют мама и папа, да и внутренний родитель также влияет на выбор супруга. Нередко молодых знакомят сами родители. Конечно, тут учитывается и требование взрослого, приданное, заработки будущего супруга, деловые связи, но все-таки самое главное, чтобы он подходил по родителю, чувства не обсуждаются. Не исключено, что под давлением родителя они и не возникают. Мой друг мусульманского вероисповедания очень хороший человек. Дружил он с христианкой, но жену привез со своей родины. Исповедовала она, как вы сами понимаете, ислам. Семьи хорошей не получилось. Он продолжал наведываться к своей прежней подружке. Что происходило в семье, можете представить сами. Второе. Взрослый-взрослый. Этот вариант хорошо описан в комедии Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой». Там главный герой поинтересовался только размером приданого, а так как он его устроил, остальные вопросы им и не обсуждались. В жизни такие случаи тоже бывают. Один мой клиент бросил свою любимую, которая подходила ему по линии дитя-дитя, и женился на женщине весьма богатой, но прожить с ней смог всего 3 месяца. Третье. Дитя-дитя. Не всегда это любовь, поскольку часто в брак вступают эмоционально незрелые люди, часто это просто чувственность. Проходит короткое время, и отсутствие общих дел и принципов приводит к быстрому распаду семьи. Нередко связи бывают Родитель, опекун, дитя. Взрослый, учитель, дитя. В первом случае женщина-мать, мужчина-отец берет на воспитание мужа-сына, жену-дочь. Это уже описанный выше брак вечного принца и Золушки и несостоявшийся брак Ленского и Ольги. Второй случай несколько мягче. В реальной жизни это приходится наблюдать, когда преподаватели женятся на своих ученицах. Семья А при благоприятных условиях может развиваться так, что интересы супругов сблизятся, и она приобретет структуру семьи И. На это уходит обычно лет 5, если супруги не проходят психологической подготовки. Последнее значительно сократит этот мучительный период адаптации и облегчит его. В ряде случаев семья А все-таки распадется. Хочу заметить, что здесь говорится о распаде семьи не юридическом и даже не фактическом, а о психологическом, когда люди, хотя и живут вместе, но на самом деле чужие друг другу. Семья H. Интересы супругов не сближаются. Каждый из них ведет свою жизнь, но брак выгодно сохранить обоим партнерам. В принципе, они остаются просто хорошими знакомыми и добрыми соседями. Я знал одну семью, где супруги конфликтовали только в случае, если кто-либо из супругов нарушал утвержденный ими обоими график привода друзей и подружек. Все бы ничего, но вот их ребенка мне пришлось лечить. Такая же семья описана в романе А. Дюма «Королева Марго». Брак между героиней романа и королем Наварским был фактически политическим союзом взрослый-взрослый и был выгоден обеим сторонам. Семья О. Супруги ходят по кругу, то есть играют в одну и ту же игру, пока тяжелая болезнь, тюрьма или смерть не разведут их. Типичным примером такой семьи является семья, где один из супругов – алкоголик. Детально все ходы игры описаны в главе «Психологический вампиризм». Семья С. Супруги переходят от одного вида вампиризма к другому, но они стремятся как-то сохранить брак и приходят на консультацию. Я знал такую семью, где муж был видным спортсменом, а жена очень красивой женщиной и по совместительству вампиром холодная женщина. Пока он разъезжал по соревнованиям и совместная жизнь была весьма кратковременной, то состояние семьи было компенсированным. Когда муж стал вести оседлую жизнь, зарплата резко уменьшилась. Довести его до импотенции жене не удалось, и она поставила вопрос о разводе. Ребенок был тогда на стороне мужа. Жена играла в игру «Если бы не было тебя», муж обращался ко мне за консультациями. Брак удалось сохранить, но через некоторое время уже он стал ставить вопрос о разводе, так как в результате работы с ним он приобрел иммунитет против маневров вампира и нашел другую женщину. Тогда на консультацию ко мне пришла жена. К сожалению, она не согласилась на серьезную психотерапевтическую коррекцию, а пыталась сохранить брак, воздействуя на мужа через общественное мнение и партийные организации. Ребенок принял ее сторону. Дело кончилось разводом, а у ребенка развился тяжелый невроз, который, к счастью, удалось вылечить, но в психологическом плане он отдалился и от отца, и от матери. Семья Y. Супруги на первых порах живут дружно. Складывается впечатление, что это семья И. Но затем интересы начинают расходиться, и семья распадается. В таких семьях на первом месте стоят интересы дела. Ему посвящается все время, любовь постепенно выгорает. К 40-50 годам муж и жена расстаются. Семья X начинает как семья А, затем продолжает как семья Y. Наш рассказ о семье был бы неполным, если бы мы не коснулись взаимоотношений между родителями и детьми. Довольно часто это отношение драматического треугольника. Родители играют роль преследователя или избавителя, а заодно закономерно становятся жертвами. Но особенно тяжело бывает детям, где ссорящиеся между собой родители пытаются привлечь на свою сторону детей. Сами муж и жена ведут себя как дети, а детям навязывают роль арбитра. Дело абсолютно бесперспективное, о чем уже говорилось выше. Почти все больные неврозом, которые проходили у нас лечение, отмечали, что в семье были разлады между родителями. Они боялись сильную сторону и презирали слабую. Как с такими установками не заболеть? Я не затронул роль бабушек и дедушек в семье. Нередко именно они становятся препятствием в воспитании детей. Мешает их любовь, а точнее вампиризм. К внукам привязываются сильнее, чем к детям. В результате наносится двойной вред и детям, и внукам.